В этот день ярко светило солнце, золотистый свет струился с ее русых кос. Она мимоходом взглянула на Демидова, глаза ее были синие, как небо в летний безоблачный полдень. Девушка улыбнулась неизвестно чему, может быть, теплому солнышку, а может, своей молодости. Прокофий поймал этот лучистый взгляд и весь замер. Она — быть ей женой Демидова, — решил он. Долго и пристально смотрел он девушке вслед, выбрался на паперть и спросил церковного сторожа. — Поведай, голубь! Чьих родителей? Вон та юница. И батюшка захлопал руками о полы кафтана старенький сторож. Так это Грушенька, отецкая дочь из нашего прихода. Вот тут рядышком живут. Прокофий Акинфеевич помчался на Кузнецкий мост и там у знакомого ювелира отобрал чудесный подарок. Не мешкая, из магазина он поспешил по адресу. Он не видел родителей, не обмолвился ни словечком с избранной, но твердо решил про себя, что будет так, как жаждет его сердце. «Разве кто устоит перед могуществом золота?» — подумал он. Он был уверен, что красавица с радостью примет его предложение. Со счастливыми мыслями Демидов подъехал к низенькому деревянному домику, утонувшему в зелени. В кустах шумно кричали невидимые воробьи, в оконце, полузакрытые белыми занавесочками, выглядывала герань. От калитки бежала усыпанная песком дорожка. Все здесь говорило об опрятной, тщательно скрываемой бедности. Демидов взялся за кольцо, постучал в дверь. Навстречу ему вышел благообразный старик с бородой библейского пророка. На широком лбу сверкали очки в медной оправе, суровые, но умные глаза хозяина удивленно разглядывали необычного гостя. И ни о чем не спрашивая, он провел Демидова в прохладную горницу. И здесь все так же говорило о заботливой и бережливой руке. «Уж извините, батюшка, за простоту нашу», — скромно потупился старик. «Вдов я, а дочурке моей совсем одной не управится». На столе лежала раскрытая толстая книга. Прокофий догадался, он оторвал хозяина от чтения. «Вот», — сказал Демидов и положил перед собой футляр. «Я привез подарок твоей дочке». Он раскрыл коробку, из нее брызнуло сияние. «Помилуйте, это что же?» — взволновался старик. «Когда же она успела познакомиться с вами, сударь?» Руки его задрожали, в глазах мелькнула обида обманутого отца. «Нет, я с ней и не знаком, и видел ее всего только раз, час тому назад», — сказал Прокофий. — «Тогда я не понимаю вас, сударь», — сразу оживился старик. Он вдруг спохватился, насупился. — «Может быть, вы ошиблись? Моя дочурка не из таких». — «Ах, напротив!» — вскричал Демидов. — «Знаю, все знаю о ее благонравном характере. Я приехал с достойным предложением. Прошу ее руки». Старик широко раскрытыми глазами рассматривал странного гостя. «Но позвольте», — смущенно пробормотал он. «Как же так, сударь? Притом взгляните на себя. Вы уже старик, а она — дитё». Демидов вскочил, как ужаленный. «Как смеешь так говорить мне?» — закричал он. «Я Демидов! Слыхал, сударь?» Старик поднялся, проницательно посмотрел гостю в глаза, потом в раздумье молвил ему: «Слухом о вас, сударь, вся Москва полнится, но не в знатности и богатстве счастья, ваша милость. Каждый родитель хочет доброй жизни своему чаду. Спросим у Грушеньки, как она?» Старик вышел в соседнюю горницу, и настороженный Демидов услышал ровный, спокойный говорок. «Ну, выйди, выйди, ягодка, к этому чудаку. Что тебе от этого останется?» Она вышла к нему с непокрытой головой, с золотыми косами, закинутыми на еле приметную девичью грудь. В затрапезном голубеньком платьице она казалась еще милей. «Грушенька!» — позвал Демидов и, не отрывая жадных глаз, пододвинул к ней футляр с подарком. Она стояла, прижавшись худеньким плечом к косяку. «Грушенька!» — повторил Демидов. «Тебе сказывал батюшка мою просьбу?» Лицо девушки залилось румянцем, глаза ее озорно засмеялись. «Что ж, сказывал!» — отозвалась она. «Но что из того? У меня уже есть свой батюшка, а другого мне не надо». Во рту Демидова пересохло. «Как?» — вспыхнул он гневом. «А так?» — спокойно сказала девушка. «У меня уже есть и жених, сударь». «Бедняк, наверное!» — вскричал Прокофий. «Известно, какова голубка, таков и голубь!» — певучим голосом промолвила она. «Ты что, коли не пойдешь за меня, разорю вас!» — пригрозил Демидов, и его змеиные глаза впились в красавицу. Она нисколько не испугалась угрозы, отозвалась весело. «А ведомо вам, сударь, с милым и в шалаше рай, батюшка, батюшка!» — позвала она. «Подите, провожайте гостя. Он торопится к дому». Она, как птичка, чуть слышно запела и упорхнула из горницы.